Глава 4. Мама Глена теребила передник, отводила взгляд и нервно подергивалась. Наверняка она не раз пожалела, что позволила нам войти в дом. Особенно ее настораживал широкоплечий Итус. Капитан академической команды разминал пальцы и хмурился. «Почему вы не разрешаете?» — снова спросил он. «Из парня выйдет отличный спортсмен». «Иначе Глена отчислят из академии», — тихо сказала я. И тогда женщина очнулась. Она всплеснула руками и, расплакавшись, запричитала. «Он точно уедет, бросит меня, как и его отец. Я останусь одна, не переживу». Убеждать напуганную женщину, что сын не уедет в столицу по следам отца, а если в Глене вдруг откроется такой же талант, то мать он точно не бросит, было бесполезно. Если уж Глен отчаялся уговорить мать, да настолько, что с головой погрузился в игру, что нам светит? Переглянулась с девчонками и приподняла брови. «Нам светит? Это запрещено», — нахмурилась Лижа. «А кто узнает?» — мило улыбнулась Лора. «Это точно настучит», — предупредила Дидда, но и она не возражала. Я протянула рыдающий, сорванный в ратуше цветочек. «Вы такая красивая!» «И молодая», — поддакнула Лора, поглаживая мать Глена по плечу, вливая магию сенса через прикосновение. «Если бы не взрослый сын», — подала женщине стакан завороженной воды Дидда, «вас наверняка пригласили бы на свидание. Вам нужно снова выйти замуж», — безапелляционно подытожила Лижа. Я завистливо вздохнула. В моей строгой и начитанной подруге сочеталась магия Сенса и Ридда. Так удобно и опасно. Благо Лижа невероятно сдержана. Через 5 минут мать Глена полностью преобразилась. Она порхала по дому, словно бабочка, достала откуда-то яркие наряды, демонстрировала нам, сделала прическу, макияж и волшебным образом действительно превратилась в красавицу. У вернувшегося домой Глена сотовый из рук выпал. Едва на пол и челюсть не полетела, когда мамочка подбежала и, обняв сына, приказала делать, что он хочет. Она все одобрит и оплатит. Да с громким смехом выбежала из дома. «Что это было?» — деревянным голосом спросил Глен. «Уровень 2. Прокачка уверенности в себе и в том, что жизнь не закончилась», — поднимая сотовый, ответила я. Хлопнула друга по плечу. «А теперь предстоит преодолеть уровень 3, прокачать твое знание забытого, чтобы тебя не отчислили. Идем, я знаю одно потрясающее место для этого». «А после», — глянув на часы, поднялся Итус, «присоединяйся к тренировкам. Одна из них скоро начнется, поэтому мне пора». Проходя мимо Глена, добавил, «Знал бы, что ты так горишь спортом, давно бы тебя взял в команду». За Итусом улизнула Бада, и я ее понимала. Она начинала зевать, стоило только упомянуть забытый язык или показать учебник. Ловус заявил, что это скучно, и тоже ретировался. Когда исчезла Ковла, я не заметила. Улыбнулась подругам. «Хорошо, что вы приехали. Побывайте в том кафе, о котором я столько рассказывала». «Мороженое!» — перебила меня Лора и потянула к двери. «Так идемте же скорей!» Я столько раз слюной захлебывалась, глядя на фотки, искала подобное в столице. «Хочу то самое мороженое!» Смеясь и переговариваясь, мы направились в наше с Риком место. Для меня это было почти то же самое, что показать подругам самого некроманта. Попросить Фейта встретиться с сенсами из столицы я бы никогда не решилась. Глен шагал за нами, словно был не человеком, а аватаром. Он все еще не мог переварить резкие перемены в жизни. То, что казалось недостижимым в реальности, вдруг обрушилось на парня и, похоже, здорово испугало. Но помочь я не в силах. Взяла один цветок из ратуши, поэтому надеялась лишь на подруг. Точнее, на мороженое от Диды. Она, как никто другой, поймет опасения Глена, потому что Лора поднимет насмех, а Лиже... Она вообще не понимает, зачем убегать от мечты. Зато если в Глене есть хоть капелька любви к обучению, моя строгая подруга одним шариком мороженого и словечком нового заклинания усилит ее до мании. так что парень вызубрит весь учебник за ночь. Но надежды мои исчезли, как аватар присевшей зарядки. Вместе с игрой и надеждой. «Он Рид», — заявила Лиже так, словно это что-то объясняло. Глен уплетал мороженое под пристальным наблюдением Дидды и казался уже более спокойным и уверенным, а вот страсть к обучению внедрить не получилось. Я уронила руки. «Да почему?» Подруга лишь передернула плечами и уселась за соседний столик. Я вздохнула. «Если уж Лиже говорит, то так оно и есть. Видимо, что-то в природе магии Ридов. Но Глен ведь совсем слабенький Рид». Со вздохом хлопнула учебником по столу. Радость с лица парня сползла так же шустро, как мороженое с его ложечки. «Может, не сейчас?» — несчастным голосом протянул он. «Когда у тебя еще будет возможность изучить забытый язык в компании четырех сенсов?» Девочкам тоже было очень интересно, ведь в столице древний язык действительно запретен. В управлении образования решили, что изучение новейших заклинаний гораздо эффективнее для столичных магов, и лишь небольшие городки вроде Иззарда изучают то, что давно признано устаревшим. Вот и Глен был солидарен с умными столичными магами. Через полчаса он возненавидел предмет, который раньше ему нравился. Но из-за игромании парень пропустил очень много. Лиже покачала головой. «Лия, из тебя никогда и ни за что не выйдет учительницы». Я застонала и опустила голову на стол. В мыслях все выглядело очень просто, но на деле оказалось нереальным. Вроде и повторяют то же, что и Рик, показываю символы в учебнике, но в глазах Глена лишь пустота непонимания. В отчаянии прикрылась книгой, как вдруг услышала знакомый голос. «Эта девушка права, Лия, ты не умеешь учить, зато я могу». Вскочила и, отчаянно покраснев, покосилась на девчонок. Показывая настоящего рядом некроманта, яростно зажестикулировала. Разумеется, подруги сами догадались, кто это, но я не могла себя сдержать. «Рик пришел! Он хочет помочь!» «Почему ты передумал?» — весело спросила я. «Не смог смириться с твоим неизбежным провалом», — холодно проговорил Рик и сел рядом с Гленом. Я практически упала на сиденье рядом и, не отводя от парня мечты влюбленного взгляда, счастливо вздохнула. «И пусть Рик холоден, как мороженое Глена. Главное, он пришел. Он думал обо мне, волновался за меня. Не такой он и бесчувственный, как хочет показать». «Ты вся светишься», — поддела меня Лора. Я гневно глянула на нее и, прижав ладони к пылающим щекам, пробурчала. «Конечно, я рада. Теперь Глена точно не выгонят из академии». Не понимая, куда девать глаза, посмотрела в широкое окно и вдруг узнала одного из прохожих, вскочила и крикнула. «Я его знаю! Тот самый парень, которому я порекомендовала хинкали от тети Гиты, шел по улице в компании высокого худого человека. Я бросилась к выходу и замахала руками. «Привет!» Парень развернулся и, улыбнувшись, пошел в мою сторону. Я засмеялась. «Эй, ты!» И осеклась, глядя на профиль второго гостя из Зарда. По спине прокатилась ледяная волна, ноги подкосились. Вцепившись в косяк, я присела и, задрожав всем телом, быстро скрылась из дверного проема да прижалась спиной к стене. «Что случилось?» — взволнованно спросила Лора. Рик уже подбежал ко мне, и, оказавшись в его объятиях, я лишь тихонько всхлипнула. «Это он, сэра, нашел нас!» Подруг я оставила в кафе. Нечего Лоне сэра знать, что для столичных сенсов не было тайной мое местонахождение. Некромант может этого так и не оставить. Подруги не подвели, не выдали. Я сама справилась. Тяжело думать, что я случайно открыла отчиму наше местонахождение. Тот парень, которому я посоветовала хинкали от Гиты, оказался учеником сэра и рассказал о нашей встрече. Не был уверен, что я действительно падчерица учителя, но как часто в глубинке можно встретить сенса, если и в столице эта птица редкая. И теперь мы все сидели на нашей кухне, бледная до синевы Розали, напряженная, как сжатая пружина, буравила отчима тревожным взглядом. Ивон, который примчался по первому звонку сестры, суровой тенью замер рядом с любимой. Городовой изо всех сил старался показать себя грозным соперником, и у него это прекрасно получалось. Ученик, которого я так неудачно окликнула у кафе, скромно пытался сделать вид, что он предмет мебели, не более. У парня тоже неплохо выходило. А вот сэра, с выпрямленной спиной, восседая на стуле, не моргая, смотрел на второго некроманта в комнате. Рик, сидя рядом со мной, тоже не отводил от старшего Фейта ледяного взгляда. От этой незримой битвы по всему телу пробегали волны мурашек. Если бы Рик в этот момент не держал меня за руку, я бы давно сбежала. Но красавчик не просто позволил к себе прикоснуться, он сам обнял меня там, в кафе. До сих пор сердце замирало от одного воспоминания. Я испугалась так, что едва устояла на ногах, но Рик поддержал меня, не дал скрыться, но и не позволил сдаться. Фейт ни на секунду с момента появления сэра не отпустил мою руку. Вихрь страха и волны нежности сменяли друг друга так часто, что голова уже кружилась, а сердце трепетало и просило пощады. Такого перепада не выдержала бы и сталь. «Нет», — наконец проговорил Лони Сера. И у меня перед глазами все потемнело. «Сенсу надлежит немедленно направиться в Биденс. Это закон». «Ни за что!» — запальчиво крикнула я и тут же ощутила легкое пожатие. Сразу стало спокойнее, не сдержала улыбки. Рик оттаял. Я не просто могу прикасаться к нему, а купаться в океане спокойствия, как когда-то до нашей ссоры. Фейт снова позволил мне изливать свою силу. Как же хорошо! Что там говорит отчим? Закон? Разве есть такой закон? «Мы вышли из-под вашей опеки», — сухо произнесла сестра. «Мы имеем право жить, где хотим». Но что-то в ее голосе меня настораживало. Видимо, требование отчима все же законно. И тут вмешался Рик. Тон его был холоден, как лед, а глаза будто излучали тьму. «Закон требует, чтобы каждый сенс находился под присмотром Фейта. Условие выполнено. Лия может жить здесь». «Правильно!» Сара улыбнулся одними кончиками губ, но глаза его излучали тьму. «В Эзарде есть Фейт с достаточной квалификацией, но я не собираюсь оставаться в этом городишке. Завтра я забираю Лию в Биденс, Розали. Если не хочешь, можешь с нами не ехать». Лицо сестры побелело, и он поддержал ее и выступил вперед, собираясь вмешаться. Но Рик одним взглядом остановил городового, неторопливо проговорил. «Я беру на себя ответственность за Лию Элайн». Отчим рассмеялся. «Почти искренне», — покачал головой. «Молодой человек, вы не понимаете. Обуздать сенса вам не под силу. Уж поверьте, это бремя не каждому Фейту по плечу». «Я сжалась. Бремя? Да мы же избавили тебя от него. Что же ты снова пытаешься надеть на себя ярмо?» Тут опять ощутила легкое пожатие и расслабилась. «Рик рядом. Я уже под защитой». «Сэра», — задумчиво произнес Инул, — «кажется, это третья ветка в древе великого фон Ретарда». «Вы правы», — кивнул сэра. К своему удивлению, я заметила на его обычно застывшем лице тень самодовольства. Кажется, отчиму польстило родство с этим, как его, фон Петардой. «Я Рик Инул», — звенящим от напряжения голосом заявил Рик, — и всю невозмутимость отчима как ветром сдуло. «Фейт прямого наследия, великого фон Ретарда и Нула. Вы сейчас считаете, что я не смогу защитить сенса Лию Элайн?» Отчим уже пришел в себя, моргнул и очень тихо, будто признавал поражение, произнес. «Можете», и почти шепотом добавил. «Вот только защищать надо не Лию, а окружающих от сенса». «Я это сразу понял», — неожиданно тепло улыбнулся Рик и посмотрел на меня так, что по спине прокатилась обжигающая волна жара. Я сглотнула подкативший к горлу комок и отвела взгляд. Как же красноречив взгляд Фейта. Я все не так поняла, а он не потрудился объяснить. Почему Рик отталкивал меня? Интуиция подсказывала, что дело не в обиде. Теперь пришла моя очередь слегка сжимать его ладонь. Я выясню это завтра. Между нами не должно остаться тайн. «Хорошо», — с трудом выдавил Сера. Розали схватилась за грудь и радостно выдохнула, словно только вспомнила, как дышать. Ивон с улыбкой погладил ее по плечу. «Но фейты так просто не сдаются», — отчим громко добавил. «Я останусь и проконтролирую. Если увижу, что юный Инул действительно справляется, то отпущу Элайн». Это прозвучало как угроза, но испугаться я не успела. Рик обернулся ко мне и с улыбкой напомнил. «В кафе нас ждут занятия», — многозначительно подмигнул. «Ты же еще не передумала спасать своего друга?» «Кроме Глена, в кафе мы оставили сенсов, и нужно возвращаться, пока Иззард не превратился в одну сплошную ратушу». Радостно вцепилась в локоть Рика, и Фейт не отстранился. «Так вот, какое истинное счастье! Это сладкий аромат цветов, который приносит теплый ветерок свободы. Это приятный парфюм самого классного парня в мире. Это нежное прикосновение к руке. Это ласковый взгляд темных бархатных глаз. Это ощущение, что вместе мы одолеем любые проблемы. Почему сенсов осталось так мало? От кого их нужно защищать? Кого нужно охранять от них? Все это мне предстоит понять самой. А для начала рассказать подругам. Им в столице будет проще добыть сведения о неких законах о сенсах». Прижалась щекой к предплечью Рика и искренне поблагодарила. «Спасибо, что взял за меня ответственность». «Ах, да!» — вдруг остановился Рик. Я удивленно посмотрела на Фейта, а он медленно склонился к моему лицу, словно рассматривая что-то на коже, да мягко улыбнулся. Порыв ветра взлохматил его волосы, и шелковые пряди Рика скользнули по моей щеке. Я затаила дыхание, даже сердце пропустило пару ударов, когда некромант нежно прикоснулся губами к моим. Отстранившись, приподнял смоляные брови и признался. «Ты стала моей подопечной с момента, когда я подарил тебе это». Он коснулся кончиками пальцев кулона на моей шее, знак его рода. Фейт всегда приглядывал за мной и, кажется, воспитывал. Слегка обиженно посмотрела на Рика. Он, понимающе рассмеялся и попросил прощения еще раз. Очень приятно. Конец первого сезона. Читала Нелли Новикова.